Глава 3. Мой разум отличался ненасытностью, и когда я давала ему ту пищу для размышлений, которую он не мог разжевать, он лишался способности утолить свой голод. Ранним утром я лежала без сна, так и не сомкнув глаз ночью. Я ворочалась сбоку на бок, думая о Карлине. Ежевика. Рвота кровью. Почему эти вещи кажутся мне связанными? Ведь так не должно быть. Ежевика не вызывает рвоты кровью. А если бы это было так, ее маму и отца постигла бы та же участь. Я решила сегодня встать пораньше и прошерстить библиотеку. Может быть, мне удастся отыскать там то, что поможет разгадать эту загадку. Я надела бледно-розовое шифоновое платье с вырезом на спине и заплела волосы в косу. А для завершения образа нанесла немного розовой помады. Мне нравилась статусность, которой наделяла меня новая работа. И одеваться для этой роли было важно и весело. Каждый день от швеи прибывало новое платье красивого цвета или с прекрасным узором, которое сидело на мне, как влитое. Это была мечта любой маленькой девочки. В течение следующего часа, когда начало всходить солнце, я корпела над книгами. Дворцового библиотекаря еще не было, но я была уверена, что со временем мы станем близкими друзьями. Чтение было моим любимым занятием. Я углубилась в траволечение, яды, садоводство, нарушение свертываемости крови. И в тот момент, когда я добралась до главы под названием «Инвазивные виды», меня словно парализовало. Инвазивные растения — объекты растительного мира, находящиеся за пределами их естественного ареала, распространение и численность которых создают угрозу жизни или здоровью людей. Корлия мортифия или ягоды морника инвазивны для Аркмира и растут только в Найтфолле. Эти ягоды по виду и запаху похожи на аркмирскую ежевику, но вызывают внутреннее кровотечение у детей и легкие спазмы желудка у взрослых. В то мгновение моя душа словно покинула тело. Шок от открывшейся истины пронзил все мое существо. Родители не травили ее. Она делала это сама. Должно быть, она ела ягоды с куста, который не был ежевикой. Не раздумывая ни секунды, я подскочила с кресла, в котором читала, и побежала через маленькую библиотеку, держа в руках книгу, открытую на странице о ягодах морника. Я едва запомнила, где находились личные покои короля, когда он рассказывал мне об этом. Но, к счастью, у меня была карта. Достав ее, я сверилась с поэтажным планом Исполинского дворца и направилась в сторону его крыла. Когда я добралась до гигантских дверей от его комнаты, я заметила по обе стороны от них лучников. Когда я приблизилась, они схватились за оружие, что было нелепо, учитывая, что я только вчера познакомилась с ними на собрании. Кагал, великан с рыжеватыми волосами и бородой, и Арес, темнокожий парень с мечтательными глазами, посмотрели на меня с подозрением, как будто моя книга могла их вырубить или что-то в этом роде. «Мне нужно поговорить с королем! Это срочно!» — сообщила я им и бросилась вперед, чтобы постучать в дверь. Они вытянули руки, чтобы остановить меня, а затем встали плечом к плечу, преграждая мне путь. «Его нельзя беспокоить», — сказал Кагал. «Это вопрос жизни и смерти», — закричала я. «Если ты не позволишь мне постучать в эту дверь, маленькая девочка может умереть, и тогда я...» Дверь резко распахнулась, и мужчины разошлись в стороны, опустив головы. Мой взгляд упал на напряженные мышцы короля, на котором не было туники. Его волосы были полностью распущены и рассыпались по плечам, а брюки свисали до половины бедер, едва завязанные. Святой создатель всего прекрасного. Его кожа обтягивала тугие мышцы. На его подтянутом точеном теле не было ни унции жира. Кто-то зашевелился в комнате позади него, и я вздрогнула, увидев, как женщина со светлыми волосами проскользнула мимо него в ванную комнату. Она была полностью одета и выглядела так, словно плакала, что показалось мне странным. О! Короля нельзя беспокоить! И теперь я понимала, почему. Я вспыхнула, когда до меня дошло, что только что помешало ему лечь в постель с женщиной. «Кайлани, что?» Его голос был низким и хриплым ото сна или возбуждения от занятий любовью, которым я, очевидно, только что помешала. «Создатель, прихлопни меня сейчас же». Я не могла подобрать слов, поэтому вместо этого протянула ему книгу, открыв страницу на ягодах морника. Я наблюдала за тем, как его глаза расширялись по мере чтения. Из его горла вырвалось рычание, а затем он посмотрел на одного из своих лучников. «Кагал, седлай лошадей! Мы отправляемся в Брайер-Ридж!» Не сказав больше ни слова, его ведущий лучник, как жеребец, понесся по коридору. Затем Райф посмотрел на меня, будто только заметив мое присутствие. Его взгляд пробежался по моему розовому платью, а затем снова поднялся, и он прикрыл глаза. «Ты умеешь ездить верхом на лошадях?» Я просто кивнула, все еще лишенная дара речи. Я боялась, что если бы я и открыла рот, то произнесла бы какую-нибудь чушь или еще хуже. Я сказала бы ему, как потрясающе он выглядит полуголым. «Встретимся в конюшне», — сказал он, возвращая мне книгу. А затем захлопнул дверь у меня перед носом, ослабив гипноз, в который меня ввели его грудные мышцы. Моя грудь тяжело вздымалась, когда я искоса посмотрела на второго лучника, который теперь одиноко охранял дверь. Ареса. Если он и видел, как я покраснела, ничего не сказал по этому поводу. Настоящий профессионал. Выбросив из головы все мысли о том, чему я только что стала свидетелем, я сверилась со своей картой, а затем выбежала из замка и направилась к конюшням. И я была удивлена, увидев там короля. Должно быть, он располагает вторым выходом из своей комнаты или подземным туннелем, или чем-то подобным. Меня ждала уже оседланная белая лошадь среднего размера. В Найтфолле у нас были в основном моторизованные экипажи без лошадей, что сводило на нет необходимость в лошадях. Но я все равно научилась ездить верхом ради азарта. Вставив ногу в стремя, я вскарабкалась на кобылу и села в дамское седло, расправляя платье. «Мы должны добраться прежде, чем она съест еще хоть одну ягоду», — сказал Райф, и я кивнула в знак согласия. Все раннее утро мы быстро ехали в маленькую фермерскую деревушку Брайер-Ридж. Я не привыкла так долго ездить верхом. К тому времени, как мы прибыли, моя задница онемела, а ноги окаменели, и я подумала, что не смогу ступить и шагу. Солнце только-только выглянуло из-за облаков, когда мы остановили наших лошадей у маленького синего фермерского дома с соломенной крышей. Солнце отбрасывало яркие лучи на поля ежевики, которые простирались, казалось, до самого горизонта. Я сразу узнала маму Карлины. Ее седые волосы развивались за спиной. Она доила козу в открытом поле и, должно быть, только что заметила нас. Она прекратила свое занятие и встала, поставив ведро на землю, осознав, что у нее гости. Вытирая руки о фартук, она подбежала поприветствовать нас. «Мой господин!» Она присела в глубоком реверансе. «Все в порядке?» Она без сомнения недоумевала, почему король эльфов оказался здесь. Мы спешились, и открылась входная дверь фермерского дома. Отец Карлины тоже вышел поприветствовать нас. «Мой король, мы не знали, что нам стоит ожидать гостей», сказал отец, опускаясь на одно колено и склоняя голову в таком глубоком поклоне, какой только был возможен. Истинный признак смирения и уважения в королевстве эльфов. В Найтфолле, чтобы завоевать величайшее уважение королевы, следовало полностью распластаться на полу. Король сразу перешел к сути дела. «Возможно, моя помощница отыскала то, из-за чего Карлине так плохо». Мать застыла, вцепившись в свой фартук, и оглядела меня снизу вверх. «Что это?» «Где она?» — спросила я, молясь, чтобы она не съела ни единой ягоды за те 12 часов, что я ее не видела. «Она в поле? Наверное, ест яг...» Я рванула с места, словно ракета, приподняв свое элегантное платье, чтобы побежать к полям ежевики. «Карлина!» Я в панике выкрикнула ее имя. «Карлина!» раздался голос короля у меня за спиной. Ее мать и отец понятия не имели, что происходит, но они тоже начали в панике выкрикивать ее имя. Они ощутили, что ситуация серьезнее некуда. Я заскочила в плотно заросшие ряды ежевики и замедлила шаг. Мое сердце бешено колотилось. Что если она без сознания истекает кровью на этом самом поле? Что если мы опоздали? «Я здесь!» — раздался приглушенный голосок слева от меня. Я развернулась, следуя за этим голосом, и наткнулась на нее, держащую в руке горсть черных ягод, одну из которых она уже поднесла ко рту. Увидев меня, она удивленно нахмурилась, а я потянулась к ней и легко смахнула ягоду с ее ладони. «Не ешь их!» — велела я. Ее глаза наполнились слезами, и я сразу почувствовала себя виноватой за то, что напугала ее. «Что происходит?» Подбежали ее мать, король и ее отец и остановились за моей спиной. Я вытащила книгу из кармана плаща, открыла ее и, протянув матери, раскрыла на странице о ягодах Морника. «Мы полагаем, что она нашла эти ягоды и ела их вместо настоящей ежевики», — сказала я. Карлина подбежала к своим родителям и прижалась к матери. Я видела, как расширились от ужаса глаза женщины. Отец читал через плечо жены, открыв рот от изумления. Он оторвался от книги и оглядел кусты вокруг нас. Он начал внимательно их рассматривать, затем оторвал несколько листиков и осмотрел их. Подойдя к другому кусту, сорвал лист и ягоду и поднес их к носу. Его глаза расширились, и он выронил их из рук. «Это не ежевика!» Он указал на куст справа от себя. «А вот те — ежевика!» Затем он указал налево. Он покачал головой. «Моя семья выращивает ягоды на протяжении 5 поколений. Я не понимаю, как я не заметил». Король кивнул. «Вам не приходило в голову всматриваться слишком пристально. Это понятно. Вы уже собрали массовый урожай? Начали готовить какой-нибудь сироп?» Фермер покачал головой. «Сезон сбора урожая только начался, так что собрали немного. Спасибо Создателю. Всего несколько местных приобрели их. Мне нужен список их имен, чтобы мой персонал мог проверить их и предупредить», — сказал король. Они оба кивнули. «Конечно». Жена, казалось, вот-вот расплачется, но продолжала крепко прижимать к себе маленькую Карлину. Внезапно отца словно громом поразило осознание. «Поля, нам придется сжечь их и начать все сначала, чтобы быть в безопасности». У меня сжалось сердце. Их дом был и без того скромным. Одежда поношенной, они не были похожи на тех людей, которые могли легко пропустить целый сезон урожая и начать все заново. Король опустил голову. «У меня есть основания полагать, что это был инвазивный вид, подсаженный королевой Найтфола. Следовательно, позаботиться об этом — моя обязанность. Я заплачу вам за ягоды этого сезона и покрою расходы на выжигание полей и посадку новой партии в следующем году». Мать прижала руки к груди, по ее щекам катились слезы, но фермер покачал головой. «Мой король, я не могу этого принять. Не после того, что вы сделали, чтобы спасти жизнь Карлине. Это слишком щедро». Жена легонько шлепнула его по затылку, и я подавила смешок. «Мой супруг — гордый мужчина», — объяснила жена. «Мы покорно принимаем ваше предложение, милорд, и в следующем сезоне мы будем более бдительны. Теперь, когда мы знаем, на что обращать внимание, мы расскажем об этом и другим фермерам». Райф кивнул. «Прекрасно. Казначей моего замка свяжется с вами». Затем он наклонился до уровня Карлины. «Мисс Карлина, вы уже успели отведать этих ягод вечером или сегодня?» Она кивнула. «Всего одну». Райф протянул руку и положил на ее плечо. От его ладони исходило фиолетовое свечение, и на долю секунды я увидела, как по вене на его запястье поднимается чернота и проникает в тело. Он отпустил ее и слегка поморщился. Мать протянула руку и крепко обняла Карлину, качая головой. «Мы не знали. Как мы могли не понять?» Я всем сердцем сочувствовала этой семье. выращивать ежевику так долго и не осознавать, что среди этих кустов есть подделка. Даже сейчас, смотря на два разных куста, указанных фермером, я едва могла заметить разницу. Кончики листьев на подделках казались более круглыми, ягоды более пухлыми, но отличить их было почти невозможно. Король выпрямился. «Что ж, я полагаю, теперь вам ничего не угрожает». Еще через 5 минут, когда фермер и его жена горячо отблагодарили нас с королем, мы, наконец, оседлали лошадей. Я поморщилась, когда мои ноющие мышцы приземлились в жесткое седло. Райф заметил это. «Больно!» Я покраснела. Не привыкла ездить верхом. Он смотрел на меня дольше, чем позволяли приличия, и я откашлялась. «Ты спасла ей жизнь, Кайлани. Даже после того, как я сдался и велел тебе выбросить ее дело из головы, ты должна по-настоящему гордиться». Я ощущала, что воздух словно сжался вокруг нас. Я чувствовала его как неосязаемую силу. «Я горжусь», — добавил он. «Горжусь? Он гордится мной? Он говорил какие-то глупости, что-то такое, что обычно учитель говорит ученику или отец ребенку. И все же его словам удалось что-то разблокировать во мне. В моем сердце потеплело, и я поперхнулась. На самом деле я не думала, что это спасет ей жизнь, но мы застали ее за поеданием ягод, и поэтому, думаю, я гордилась. Так поступил бы любой на моем месте. Если у тебя есть шанс спасти чью-то жизнь, ты должен спасти ее. Он усмехнулся, демонстрируя свою прекрасную улыбку. «Все не всегда так просто». Он смотрел на мой лоб, и я подумала, не сидел ли на нем жучок или что-то в этом роде. «Твой разум работает прекрасным образом. Вот почему она исцелилась», — сказал он. «Он только что назвал мой разум прекрасным, потому что это согревало меня изнутри». «Ты когда-нибудь слышала об исцеляющих пещерах?» — поинтересовался он. «Нет». Он пришпорил своего коня, а затем понесся вперед. Кагал последовал за ним, а мгновение спустя и я сама, морщась каждый раз, когда мой зад ударялся о жесткое седло. Больше не было произнесено ни слова. Мы ехали целый час в неизвестном мне направлении, и я уже была готова встать на ноги, чтобы моя пятая точка немного отдохнула, когда король остановил коня у подножия большой горы. Кагал привязал своего жеребца и направился ко входу в пещеру, исчезнув внутри. Я приподняла бровь, глядя на короля, и он спешился, оглядывая меня снизу вверх. «Давай же!» Мне вроде как нравилось, каким непринужденным стало наше общение за те 3 дня, что мы знали друг друга. Было бы утомительно повторять «Да, милорд», «Нет, ваше величество» в каждом предложении в течение следующих 5 лет. Я соскользнула с лошади как раз в тот момент, когда из пещер вышла пожилая эльфийка, обернутая полотенцем. Неужели мы у тех самых целительных пещер, о которых он упоминал? Женщина увидела короля и низко поклонилась, прежде чем посеменить по какой-то каменной тропинке, ведущей прочь от входа в пещеру. Я проследила за ней и заметила деревню. Кагал вышел и кивнул ему. «Теперь все чисто, милорд», — сказал он. Мой рот приоткрылся в изумлении. «Ты только что выгнал эту милую пожилую леди, чтобы войти?» Райф одарил меня озорной улыбкой. «Она могла быть пожилой, наемной убийцей!» Я потянулась, чтобы игриво хлопнуть его по плечу, но в последний момент передумала. «Деревне выгодно использование целебных бассейнов. Каждый раз, когда я захожу, я оставляю щедрое пожертвование». Райф указал на небольшую каменную чашу у входа в пещеру. В ней лежали медные и серебряные монеты, даже несколько бутылок меда. Король положил внутрь горсть серебряных монет и затем шагнул в проем. Я с трудом сглотнула, оглядываясь на Кагала, чтобы понаблюдать за тем, что он делает. Он стоял, как часовой, сбоку от двери, со стрелой наготове. «Я должна войти?» — прошептала я Кагалу. «Кайлани!» — позвал король, и я бросилась вперед в темноту, не представляя, что меня там ждет. Пройдя, спотыкаясь в темноте несколько футов, а затем завернув за угол, я заметила впереди яркий свет, очерчивающий силуэт короля. Он исчез из виду, и тогда я вышла в открытое, напоминающее пещеру, пространство. «Святой Создатель!» — выдохнула я, войдя в скрытый оазис. Верхняя часть пещеры походила на кратер, поэтому солнечный свет попадал на бирюзовую жидкость. Ручеек воды стекал по склонам горной скалы, наполняя бассейн внизу. «Это невероятно!» Слева от меня раздался всплеск. Я вздрогнула, обернувшись, и увидела, как король высовывает голову из воды. Он был без туники, но в брюках. Вода была кристально чистой, и я даже могла разглядеть его босые пальцы ног. У него вырвался громкий вздох, когда он медленно плыл. «Единственное место, где я могу исцелиться!» — пробормотал он. Я сдвинула брови. «О чем это ты?» Он прошелся взглядом по моему телу с ног до головы. Жар приливал к моим щекам каждый раз, когда он это делал. А это случалось довольно часто. «Входи!» Я покраснела. На мне было красивое и дорогое шелковое платье. Я ни за что не собиралась заходить в воду в нем, а остаться только в нижнем белье было бы неуместно. Оно было белым и становилось абсолютно прозрачным, когда намокало. «Ты можешь надеть мою тунику», — сказал он, а затем повернулся ко мне спиной. «Поверь мне, ты перестанешь чувствовать боль, когда будешь возвращаться домой после купания в этих бассейнах». «Исцелит ли это мои ноющие ягодицы?» Теперь мне стало любопытно, и это чувство заставило меня пойти дальше. Расшнуровав платье сзади, я выскользнула из него и сложила на камне неподалеку. Я подняла глаза, чтобы убедиться, что он все еще повернут ко мне спиной, и, натянув через голову его темную тунику, прикрыла свой маленький бюстгальтер и кремовые трусы. «Готово!» — сообщила я ему, а затем опустила ноги в воду, присаживаясь на краешек. Я ощутила легкое покалывание в ногах и вздохнула. «О, вау!» По ощущениям, вся тяжесть, которую мое тело обычно ощущало от того, что я весь день таскала на себе собственную кожу и кости, ушла. Я просто почувствовала ничего. Погружайся полностью». Он внезапно оказался передо мной, когда мои ноги свесились с края, и я прикусила губу. «Я никогда не училась плавать, а здесь, кажется, глубоко». Протянув руки, как будто в этом не было ничего особенного, он просунул ее мне под мышки и опустил в воду перед собой. «Я держу тебя». «Я держу тебя». Эти три слова сделали со мной что-то невообразимое. Они проникли мне в душу, и я начала по-настоящему путаться в своих чувствах к моему новому начальнику. Я с трудом сглотнула, пытаясь держаться на плаву и одновременно испытывать полное и глубокое расслабление, которое дарила вода. Его руки перебрались от подмышек к запястьям, удерживая меня над водой, в то время как мои ноги отчаянно дергались. «Не волнуйся, я не позволю тебе утонуть», — сказал он мне. Находясь так близко к нему, к его голубым глазам и длинным светлым волосам, к его телу без туники, я на мгновение задумалась, каково было бы спать с ним. Мне также было интересно, с кем он был сегодня утром, когда я прервала их. Может быть, он был серийным соблазнителем, просто надеявшимся спать со мной в течение следующих 5 лет, пока я работаю на него, в то время как он будет спать еще с половиной замка. И все это время, находясь в браке. «О чем ты сейчас задумалась?» — спросил он, прищурив глаза. «О, Создатель! Скажи мне, что он не умеет читать мои мысли. Мне интересно, почему ты сказал, что бассейны — это единственное, что может тебя исцелить?» — солгала я. Его глаза еще больше сузились от этой лжи. Но мне было все равно. Женщина имеет право на собственные мысли. «Я величайший целитель в королевстве. Нет никого, кто мог бы сравниться с моей силой. Вот как работает эльфийское исцеление. Кто-то, чья целительная сила уступает твоей, не сможет помочь тебе. Вот почему меня привлекают к самым тяжелым случаям. А те, что не такие серьезные, остаются менее способным целителям, которым все еще нужны палочки». Я видела целебные палочки и удивлялась, почему он ими не воспользовался. Я догадалась, что они ему просто были без надобности. И я нахмурилась, перебирая ногами в воде медленнее, теперь, когда знала, что не опущусь на дно, каким бы глубоким ни был этот бассейн. «Так что, если бы ты заболел, дворцовый целитель не смог тебе бы помочь?» — спросила я. Он покачал головой. «По этой причине у меня даже нет дворцового целителя. Если мои работники заболевают, их лечу я». Шок пронзил меня насквозь. «Я этого не знала. Это общеизвестно?» Он с любопытством посмотрел на меня. «Нет. Наверное, мне не следовало тебе этого говорить». Это немного задело меня, но я знала, что он имел в виду. «Как твоя задняя часть?» — спросил он. «Все еще болит?» «Совсем нет. По правде говоря, я чувствовала себя потрясающе». «Нет, но ты мог бы ее вылечить», — сказала я ему. Он ухмыльнулся. «А ты бы мне позволила?» «Нет, нет, я бы не позволила. Я бы сказала, что я в порядке, а потом страдала. Он знал это? Так мало времени мы провели вместе, а он уже знал, как я устроена. Так вот почему он прибыл сюда. Ради меня? Разумеется, нет. Разумеется, и ради себя самого тоже. Мне было не так уж и больно, солгала я. А потом пожалела об этом, забыв, что он мог это заметить. Он покачал головой. Две лжи. Стоит ли мне начать вести счет? За следующие 5 лет мы сможем накопить их немало. Я вздохнула. Иногда ложь во благо. Ты не захотел бы знать, о чем я думала до этого. Это заинтриговало его. Бровь приподнялась, а губы скривились в ухмылке. «О, я, безусловно, хотел бы!» «Так значит, он хочет правды. И он ее получит. Я хотела спросить о женщине, с которой ты спал этим утром. И часто ли ты делаешь это с другими?» Смело сказала я. «И если ты женишься, продолжишь это делать?» Его кадык дернулся. «Ты права. Некоторая ложь служит своей цели». Вот и все, что он сказал. Он не собирался мне отвечать. И это было нормально. Он имел на это полное право. Я открыла было рот, чтобы заговорить, и тут он прочистил горло. «Я бы никогда не стал спать с другой, будучи женатым. Дара — друг, с которым у меня было соглашение», — прямо сказал он. «Соглашение о том, чтобы спать вместе?» Мне вдруг захотелось обзавестись другом мужчиной, который выглядел бы так же, как он, и с которым можно было бы договориться. «Было», — он сказал. «Было?» «Было?» Я приподняла бровь. Он вздохнул. «Сейчас я нахожусь в поиске жены, поэтому, когда сегодня утром Дара вошла в мою комнату и разбудила, я сказал ей, что соглашение расторгнуто». Внутри меня пробудилась настолько сильная, неистовая ревность, что меня это даже испугало. Она разбудила его для того, чтобы заняться сексом? Это означало, что у нее был доступ в его комнату, и она приходила регулярно. Должно быть, именно поэтому она и плакала. О, как бы мне хотелось обладать способностью чуять ложь! «Продолжишь расспрашивать меня о моей личной жизни?» Спросил он холодно, словно превратившись в камень. Упс, я совсем забыла, что разговариваю с королем эльфов. Я часто забываюсь. Он просто казался таким обычным. Итак, решила я сменить тему. Ты всегда был величайшим целителем в своей семье? Переключилась я на, надеюсь, более безопасную тему. Но сразу поняла, что поступила неправильно, когда увидела бурю в его взгляде. «Гадесс, почему я вдруг заговорила о его погибшей семье? Это просто было первое, что пришло мне в голову, и я старалась больше не задавать ему вопросов о сексе». «Нет», — тихо сказал он, глядя вдаль, на стену пещеры, словно погрузившись в воспоминания. «Им была моя сестра Трини, потом мой отец, потом я». У королевской семьи была самая могущественная родословная целителей. И самое главное, именно так они стали членами королевской семьи. На меня с такой силой обрушились боль и печаль, что я ахнула. В моем сознании вспыхнуло видение с мертвыми телами, усеивающими пол столовой, с белой пеной, идущей изо рта, и я всхлипнула. Король эльфов, королева, братья и сестры Райфа, все с волосами цвета лунного света и в шикарных одеждах. Они усеяли элегантный обеденный зал, хватались за горло, когда молодой Райф закричал, выстреливая в каждого из них вспышками фиолетовой исцеляющей магии. Но этого было недостаточно. Он был недостаточно силен, а их было слишком много. Я почувствовала, как его рассудок помутился, когда тьма поглотила его. А теперь она поглотила и меня. В целебном бассейне руки короля оторвались от меня, и я сразу же начала тонуть. Вода доходила мне до ушей, а затем начала покрывать мое лицо. Я отчаянно дрыгала ногами, но была вынуждена задержать дыхание, когда моя голова погрузилась под воду. Как раз в тот момент, когда я подумала, что могу утонуть, король нырнул под воду и, схватив меня за талию, потянул наверх. Я вынырнула из воды и, хватая ртом воздух, закашлялась. «Гадес!» — выругался он. «Я не подумал. Прости», — сказал он, прижимая мое тело к своему. Он похлопал меня по спине, и я судорожно глотнула воздух. «Я в порядке», — протараторила я. Мое сердце бешено колотилось в горле, пока он прижимал меня к себе. Мои груди были прижаты к его груди. Нас разделял лишь тонкий кусочек материала, и мы, как мне показалось, осознали это одновременно. Он оттолкнул меня от себя, удерживая на расстоянии вытянутой руки, но не отпуская. На его лице отразилась паника, и я почувствовала, как его разочарование проникает в меня. «Ты доверилась мне, а? Я чуть не утопил тебя. Прости, я пытался дать тебе пространство, потому что знал, что ты чувствуешь мои эмоции». «Все в порядке», — снова сказала я ему, когда он перенес нас к краю скалистой пещеры. Я оторвалась от него, подобравшись к краю, и изо всех сил, ухватившись за выступ, подтянулась. Я легла на спину, тяжело дыша, пока мои напряженные до предела нервы успокаивались. Он взобрался одним элегантным движением и хотел встать, но я схватила его за запястье, заставляя посмотреть на меня сверху вниз. Когда его глаза встретились с моими, я отметила их серо-стальной цвет. Они сузились до щелочек. «Скажи мне, что это?» Мой голос дрожал. Мне не нужно было ничего объяснять, он понял. Я только что почувствовала то, что чувствовал он, через прикосновение. На долю секунды я мысленно увидела смерть его семьи. Это было ненормально. Он вздохнул, убирая мою руку со своей, и сел рядом со мной. Я выпрямилась, повернувшись к нему лицом, и решила смотреть на него сверху вниз, пока он не выложит всю правду. Он наблюдал за мной, словно раздумывая, как много стоит мне рассказать. «Для меня это будет все равно, что помочь Карлине», — предупредила я. «Я не успокоюсь, пока не узнаю все. Ни одна книга об эмпатах не останется нетронутой в библиотеке». На его губах появилась полуулыбка, и мой желудок сделал сальто. «Ты угрожаешь мне прочитать все книги в моей библиотеке?» Он содрогнулся. «Мне уже страшно». Я хмуро посмотрела на него, и его улыбка померкла. «Эмпаты чрезвычайно редки», — сказал он. «Настолько редки, что даже считается, будто в конкретный период времени живут лишь несколько, как магическая сила, с которой мир не может справиться при ее избытке». По моим рукам пробежали мурашки. «Так если они настолько редки, откуда ты о них знаешь?» Все его тело сжалось, и я знала, что ответ будет болезненным. «Потому что моя мать была одной из них». У меня перехватило дыхание. Даже сидя на расстоянии нескольких дюймов друг от друга и не соприкасаясь, я чувствовала его горе. Он любил ее больше всех на свете. Он никогда бы не признался в этом вслух, но это сделал. Она была для него всем, его защитницей и воспитательницей, его вдохновением. Горе было всепоглощающим, оно врезалось в мое сердце, как удар кулаком. Слеза блеснула в его глазах и скатилась по щеке. Он попытался отодвинуться от меня, но я протянула руку, чтобы остановить его. «Позволь мне забрать ее. Пусть даже всего на мгновение, позволь мне принять боль», — сказала я ему. Тогда он посмотрел на меня снизу вверх с такой растерянной уязвимостью во взгляде, которой я не была готова. Это было так, будто он умолял меня принять ее, но не хотел причинять мне боль. Недолго думая, я наклонилась и заключила его в объятия. Тогда меня охватила невыносимая печаль, но вырвавшийся у него вздох облегчения того стоил. Мне пришлось подавить рыдания, которые хотели вырваться из моего горла. Такое сильное чувство вины. Он чувствовал себя таким виноватым за то, что его оставили в живых. Это сжигало его каждую секунду каждого прожитого дня. Он предпочел бы умереть вместе с ними, чем жить в одиночестве. Слезы неудержимо текли по моим щекам, горло болело от попыток сдержать рвущиеся наружу рыдания. Мне хотелось кричать, хотелось колотить себя в грудь, хотелось кого-нибудь убить. Я была так переполнена яростью. Жизнь была несправедлива. Я хотела умереть. Как можно было продолжать жить в таком мрачном мире, как этот, где отравляли 6-летних детей? Именно на этих отчаянных мыслях король отстранился от меня и откашлялся. «Нам нужно возвращаться. У меня много встреч». Он встал, схватил свои ботинки и вышел из пещеры, унося с собой свою печаль и оставляя меня в бурном эмоциональном вихре. Что ради Гадеса только что произошло? Когда я стянула его мокрую тунику и натянула свое платье, меня осенила одна мысль. Он еще более сломлен, чем я думала. После нашего небольшого эмпатического обмена король полностью закрылся от меня. Он едва глядел на меня во время собраний позже в тот же день. После того, как я попробовала его еду, он попросил меня поужинать в одиночестве, и теперь он готовился объявить о своем первом свидании. Да, мне было стыдно признаться в этом, но думая о том, чтобы переспать с ним в целебных бассейнах, я забыла, что должна была помогать ему найти жену. Попробовав его потрясающий ужин, я решила покинуть кухню и вернуться в свою комнату, чтобы поесть в одиночестве. «Мисс Кайлани, вас вызывают!» — окликнул меня один из официантов. Я нахмурилась, кивнула и затем вошла в обеденный зал. Король вызвал меня. Он беспокоится, что я не попробовала еду? Когда я вошла, мой взгляд сразу же упал на женщину с рыжими волосами и чересчур эффектным декольте. Я узнала ее по портрету, который принесла ее мать. Она говорила громко, и мне пришлось заставить себя не съежиться от ее раздражающего смеха. «Бонни!» «Милорд, что-то случилось?» — спросила я Райфа и для пущей убедительности сделала глубокий реверанс. Он выглядел раздраженным, чуть ли не закатывая глаза. «Мисс Хартроп желает, чтобы и ее еду попробовали». Я застыла, мои брови взлетели вверх. Бонни кивнула. «В конце концов, я важная персона в жизни короля и, возможно, скоро стану самой важной. Я тоже не хочу, чтобы королева Найтфолла отравила меня». Она пододвинула ко мне свою тарелку, и я попыталась скрыть свое изумление и отвращение к ее чрезмерному самомнению. «Мы бы этого не хотели», — сухо произнесла я. Потянувшись к столовым наборам, я взяла чистую вилку. Вместо того, чтобы изо всех сил стараться не расковырять еду, я воткнула вилку в середину пирога с мясом и сыром и взяла огромный кусок. Положив его в рот, я застонала. «Это божественно!» Бонни нахмурилась, переводя взгляд с меня на Райфа. Я взглянула на короля и обнаружила, что он едва сдерживает улыбку при виде моего представления. «И рулет тоже», — сказала я ей. «Я слышала, королева любит запекать свои яды». Ее глаза округлились, и она кивнула, пододвигая рулет ко мне. Я разрубила его пополам и, откусив большой кусок, насладилась его вкусом. «Масло?» — спросила она, зацепив маленький кусочек со своей тарелки. Я взяла его целиком, размяла в пюре другой кусок рулета и проглотила его. «Воды, пожалуйста», — попросила я ее. «Яд королевы безвкусен». Бонни дрожащей рукой протянула мне воду, и я выпила половину залпом. Поставив бокал на стол, я целую минуту терпела, пока испуганная девушка наблюдала за мной и ждала, что я схвачусь за живот. Меня так и подмывало просто подшутить над ней. Но я бы никогда не стала подвергать короля такому испытанию. Даже в шутку. После того, как мои часы показали, что я в безопасности, я протянула руку и похлопала ее по плечу. «Еда безопасна, миледи». Она почти рухнула в кресло, а затем посмотрела на Райфа. «Я не знаю, как ты выносишь это каждый прием пищи. Это пугает». Я опустила взгляд на ее тарелку. Она выглядела так, словно ее растерзал кот, и мне пришлось держаться, чтобы не улыбнуться. «Доброй ночи». Я взялась за края своего платья и снова присела в реверансе. Стальные серо-голубые глаза наблюдали за мной всю обратную дорогу до дверей кухни. Всего час спустя я собиралась принять ванну, когда под мою дверь просунули записку. «Бонни». «Нет». «Райф». По какой-то причине Я почувствовала себя такой счастливой из-за того, что он сразу же отверг ее. Она была раздражающей. Кто мог бы жить с этим смехом вечно? Пока я пыталась заснуть, я не могла выбросить из головы ни одного образа. Мертвые люди на земле с пеной у рта — семья Райфа. От одной мысли об этом и сопутствующего чувства вины, нахлынувшего на меня, мой живот скрутило. Как долго человек может жить с этим чувством, прежде чем оно поглотит его? Прошло много времени, прежде чем я уснула.